Виталик решил окончательно добить чертей. Но, разумеется, морально, чтобы в будущем больше не дергались. В его голове уже созрел план, и в этом плане рогатой братве было отведено особое место. Пока все складывалось просто замечательно. «Мы?» — ахнули черти. «Да ты что, хозяин? Мы никогда! Да мы за тебя!» Черти готовы были рвать косоворотки на груди в знак преданности новому хозяину. «А кто чертовым табачком в Великореченске торгует? Пушкин!» — рявкнул на них юноша. «Так, ну, мы...» «Это серьезное преступление», — резко сказал Виталик. «Преступление, за которое надо на кол сажать. А раз вы мои холопы, то получается, торгуйте от моего имени. Вы хоть понимаете, как меня перед царем-батюшкой подставили? Прости, боярин. А хочешь, мы прикажем эльфам все конопляные плантации сжечь? Здесь отныне приказы отдаю только я», — властно сказал сплетник. Черти замерли, втянув головы в плечи. «Ничего не ломать, ничего не жечь. Это растение огромную ценность имеет, но не в качестве чертова табака. Про эту мерзость рекомендую забыть раз и навсегда. Хм, тоже мне наркодилеры нашлись. Даже это дело нормально поставить не смогли». «Почему?» Рискнул задать вопрос самый толстый черт. «Потому, что вместо приличного гашиша вам сюда эльфы какое-то село стащат. А вы, как я понимаю, его рубите, сушите, и получается у вас чертов табачок. Я прав или не прав?» Черти утвердительно закивали головами. «А нужно делать иначе. Кобылу по цветущему конопляному полю пустить, потом прилипшую к ней пыльцу снять, и получите на выходе самый натуральный гашиш. Я, кстати, в кесете одного ассасина такой комочек видел. Видать, сам себе из пыльцы сбился. Так вот, в руках умелого лекаря зелье это огромную пользу принести может, а в руках дурака огромный вред. Вот лекаря мы будем продавать это снадобье как отличное обезболивающее средство. А саму коноплю потом на веревке можно будет пустить. Все ясно?» «Все», — вздохнули черти. «Ну, тогда с колен-то вставайте, не люблю лизоблюдов». Черти поспешили подняться с пола. «А чего это вы грустные такие стали?» — участливо спросил Виталик. «Новый хозяин не нравится?» «Нравится, очень нравится. Только вот что нам теперь хозяйка скажет», — поежился самый толстый черт. «Как тебя зовут?» — спросил его Виталик. «Раньше в миру Федей звали», — потупил глазки черт. «Ну ты прямо как святой отец», — рассмеялся Виталик. «В миру? В черта тебя чертов табачок превратил». «Ага, сочувствую. Ладно, Федя, рассказывай про свою бывшую хозяйку. Кто она такая и что из себя представляет?» «Ну, она такая», — трепетно сказал Федя. «Властная. В одежде мужской ходит. Одежда черная, кожаная. И маска на лице тоже черная». «Зовут ее как?» — перебил чертей сплетник. «Хозяйка». «Тьфу ты!» — разозлился Виталик. «Ни черта-то вы черти не знаете. Или знаете. Но либо сказать боитесь, либо опять мне по ушам ездите. Как можно не знать свою хозяйку? Запомните, теперь я ваш хозяин, а всех остальных хозяев и хозяек по боку. Колитесь быстро, кто ваша бывшая хозяйка? Ну, это так сразу и не объяснишь, замялся самый толстый черт. А я никуда не спешу. Ладно, решительно махнул рукой Федя. Скажу все как на духу. Ты уж прости нас, хозяин, но мы не черти. Рогатые подельники Феди закивали головами, подтверждая его правоту, и стыдливо потупили глазки. Так, становится все интереснее, скинул брови Виталик. И кто же вы? Раньше обычными людьми были, а потом на чертов табачок подсели и потихоньку в бесов превратились. На табачок нас настоящие черти подсадили. Они здесь, в омуте, вон рядом с мельничной запрудой, да на болоте раньше жили. А как нас в бесов обратили, приказали нам на этой мельнице жить и честной народ чертовым табачком смущать, к службе великому рогатому готовить. Посулили за хорошую работу в ранг чертей скоро перевести и в ад на стажировку отправить. «Стоп!» — нахмурился Виталик. «Что-то здесь не сходится». Но он перевел взгляд на черта, лежащего в углу. Это был самый натуральный хрестоматийный черт со свиным пятачком, рожками и хвостиком. Федя и Ижи с ним выглядели почти людьми. Почти, так как под тюбетейками у них прятались маленькие рожки. «Это Леха!» — тяжко вздохнул Федя, поняв причину сомнений нового хозяина. «Он самый первый из нашей компании на чертов табачок сел, а потом и нас к этому делу подтянул. У него превращение почти завершилось, так что скорее его в ад на повышение или понижение, даже не знаю, как сказать, ад-то ведь под землей, внизу». Эти объяснения царского сплетника удовлетворили. «Значит, говоришь, в омуте и на болоте искусители живут?» — переспросил он. «Жили», — успокоил его Федя. «Теперь их работу мы делаем, потому они обратно в ад и ушли. Честно скажу», — прижал руки к сердцу Федя, — «тошно нам стало, одеваться уже и некуда. И на табачок этот проклятый подсели. И великий рогатый на нас глаз уже положил. Не можем теперь вырваться из-под его власти. А тут хозяйка появилась, в раз мозги нам прочистила, пообещала от великого рогатого защитить, если дело одно сделаем». Что за дело? Виталику стало интересно. Он видел, что Федя уже не врет, и это его радовало. Возможно, скоро ситуация окончательно прояснится. «Шкатулку одну приказала здесь припрятать. Велела хранить и беречь ее, как зеницу ока, и в течение 10 лет выполнять все ее распоряжения. За лесом смотреть, местной и пришлой нечистью заправлять, то брок с них сдирать. Заклятие от нечистого вокруг наложила. Сильные заклятия. До сих пор из преисподней к нам никто не прорвался». «А вы обрадовались», — хмыкнул Виталик. «И местных эльфов на производство чертова табачка определили». «Тошно нам без него», — жалобно простонал Федя. «Ну так и жрали б сами. Зачем люд честной на эту гадость подсаживаете? Чтобы и они прелести ломки почувствовали». «Так мы еще до хозяйки по приказу чертей этим делом занялись, а теперь наши клиенты все новых и новых доз требуют. — Ясно. У Янки работы прибавится. Тут без всеобщей госпитализации не обойтись. — Что ж, будем лечить. — Рассказывай дальше. —